Глава 8. Прощание с Рамоном. Из-за июльской духоты их тела взмокли от пота. Можно сказать, они занимались любовью, плавая в луже. Руки Глеба скользили вверх и вниз по влажной спине Вероники. Ее спутавшиеся волосы, впитавшие в себя запахи летних бульваров, с размеренной частотой падали ему на лицо. Ах, какое прекрасное и давно забытое ощущение! Тишину спальни внезапно нарушил какой-то отдаленно знакомый звук, точно совпавший по темпу с их любовной хореографией. Музыка сфер? Нежданный аккомпанемент из плавного адажио постепенно перешел в андант, и потом в аллегро и, наконец, в головокружительный престиссимо. Глебу показалось, что под звон колоколов на них с потолка просыпался то ли золотой дождь, то ли искры, невесть откуда-то взявшегося фейерверка. В эту же секунду он вспомнил, где слышал этот звук. Но, конечно, это же старинные часы с боем, что висели дома у Вероникиной бабушки. Когда та съезжала летом на дачу, ее квартира на 5-м этаже старой облупившейся хрущевки превращалась в храм любви, где ежедневно после лекции, а зачастую и вместо них, уединялась безумно влюбленная парочка. Помнится, обессиленные любовным марафоном, они принимались гадать, как может называться эта божественная мелодия, которую так страстно исполняют потрепанные временем часы марки «Густав Беккер». Но разве ту хрущевку не снесли еще лет 5 назад? Подумал Глеб и тут же проснулся. Гонсалеса похоронили на Алексеевском кладбище между католическим крестом на могиле отца и православным на могиле матери. Символично, подумал Глеб, стоя под моросящим дождем. Похоже, что Рамону, полжизни прожившему на 2 страны, даже после смерти суждено зависнуть где-то посередине, между родиной предков и местом, где родился и вырос он сам. Тщательно промокнув платком глаза, Вероника взяла за руку мальчика лет 10, уменьшенную копию Рамона, и подошла к Глебу. «Вот, познакомься. Это Хуан Рамонович. Он же Йося, он же Хоня, он же Пепе». Хуан Рамонович Йося Хоня Пепе первым протянул руку и спросил с едва уловимым акцентом. «Как поживаете? Мама сказала, вы близко знали моего папу». «Ну, не то чтобы очень», — облизнув внезапно пересохшие губы, ответил Глеб. По правде говоря, последние лет 10-15, после того, как Рамон Гонсалес увел Веронику, его образ ничего, кроме ненависти, в памяти не вызывал. Впрочем, негоже детям отвечать за грехи отцов. Глеб положил руку мальчику на плечо. «Твой отец был большим ученым. Ты можешь им гордиться». «Обязательно буду», — твердо пообещал Гонсалес-младший и опустил печальные глаза размером почти что с мамины. Наблюдавшая за разговором Вероника одарила Глеба благодарным взглядом. «Черт побери, а ведь ты мог быть и моим сыном». С тоской подумал Глеб и невольно стиснул плечо парня так, что тот поморщился. Последний раз, оглянувшись на могилу, Вероника пригласила всех собравшихся на поминки. За столом толком поговорить не удалось, и Глеб предложил Веронике на завтра снова пройтись по бульварному кольцу. На столе у Лучко зазвенел телефон. «Это Астагуев». «Наконец-то! Ну что скажешь?» «Интересная штука получается с этим вашим пергаментом». «Гриша, не тяни резину, выкладывай, что нарыл». «Тут такое дело. Судя по всему, возраст пергамента не менее 700 лет». «Старинный, стало быть?» «Не то слово. Средние века, понимаешь?» «Ясно. Ну а линия разрыва?» «А вот и Азыв совсем свежий». «Насколько свежий-то?» «Считанные дни». «А письменное заключение подошлешь?» «Завтра устоит?» «Лады». Не вешая трубку, капитан набрал Стольцева. Надо было срочно посоветоваться. Глеба так распирало от новостей, что он вместо прогулки сразу предложил сесть в кафе. Услышав о возрасте пергамента, Вероника посмотрела на Глеба в полном непонимании. «Ну, допустим, старинный. А чего ты так разволновался-то?» «Как чего? Только представь, пергаменту целых 7 веков!» «И?» «Я вижу, ты напрочь забыла все, чему учили на истфаке». «Вообще-то я, в отличие от тебя, так никогда и не работала по специальности». «А, кстати, чем ты теперь занимаешься?» Вероника улыбнулась. «Есть, знаешь ли, такая профессия — быть мамой. Я отдала этому делу кучу лет. Потом решила перековаться из историка в риэлтора. У меня своя компания. Кризис, конечно, подкосил, но ничего, пока выживаем». «Твое любопытство удовлетворено?» «Вполне. Извини, я вовсе не хотел тебя обидеть. Теперь понятно, почему ты не подпрыгнула, как я, когда услышала о возрасте пергамента. Дело в том, что если наши находки и впрямь 700 лет, а поводов сомневаться в компетенции экспертов с Петровки у меня нет, то найденная нами надпись никакого отношения к Таро не имеет. Считается, что такие карты появились как минимум 1-2 столетиями позднее». «Выходит, до этого карт просто не существовало?» «Ну что ты, китайцы уже вовсю играли в карты и 700, и даже 900 лет назад. Но то были игральные колоды, а не Таро». «Тогда что же, по-твоему, мы нашли у Рамона?» «А вот это хороший вопрос». «И почему на пергаменте свежий надрыв? Зачем Рамону разрывать 700-летний артефакт?» «Это и в самом деле очень странно. Ни у одного историка рука бы не поднялась, и самое главное — где находится недостающая часть?» Они в молчании допили кофе и вышли на Тверской бульвар. А знаешь, раньше его называли просто бульваром, поскольку он был единственным во всей Москве. Кстати, это место исконно считалось гиблым, и знаешь почему? «Вижу, ты уже соскучился по кафедре», — рассмеявшись, сказала Вероника и взяла Глеба под руку. «Ладно, за неимением другой аудитории разрешаю читать лекции мне». Не сговариваясь, они побрели в сторону дома, возле которого, говорят, сам Александр Сергеевич назначал свидание Наталье Николаевне. Правда это или нет, доподлинно неизвестно. Зато Глеб прекрасно помнил, что именно здесь случился их самый первый с Вероникой поцелуй. Дело было летом между 2-м и 3-м курсом. Тверь-Буль, как и сейчас, был напоен дивной смесью из цветочных ароматов и запаха ее волос. Прошел дождик и промочил их одежду насквозь. Влажное платье прилипло к телу Вероники, придав ее скромным на тот момент формам неотразимо обольстительный вид. Глеб неуклюже прижал девушку к себе, и они целый час не могли оторваться друг от друга. Все это время Вероника дрожала крупной дрожью, то ли от холода, то ли от наслаждения. Он украдкой посмотрел на свою спутницу. Если она и вспомнила тот далекий день, то виду не подала. «Подумать только, мне вчера приснился бой часов». «Тех самых?» — сразу догадалась Вероника. «Ага, Густав Беккер. Представь, они и сохранились. Живут теперь в моей мадридской квартире». «Да ну». «Чистая правда. Все так же исправно бьют каждый час». Все то время, пока они продолжали гулять, Глеб судорожно пытался подсчитать в уме, сколько же оборотов совершили покрытые патиной стрелки с того далекого августовского дня, что недавно во всех приятных подробностях привиделся ему во сне. Получилось что-то около 130 тысяч. Ха. Всего-то. Расставшись с Вероникой, Стольцев всю оставшуюся часть дня размышлял о непонятном рисунке на пергаменте. Что за тайну он вскрывает? В который раз Глеб разложил перед собой уже порядком потертую распечатку. А что если... Уже через минуту он торопливо набирал номер Лучко. «Здравствуй, капитан. Это не Таро». «Опять 25», — проворчал следователь. «А что это?» «Это снова Бустрофедон». «Хочешь сказать, что и тут тоже надо читать слева направо?» «Именно. В таком случае вместо Таро получается Орот». «Ну и что? Один хрен бессмыслица какая-то. Вовсе нет. Орат на латыни означает «говорит». А еще это может означать «просит, умоляет». «Умоляет?» — хмыкнул капитан. «Глеб, это я тебя умоляю, не фантазируй». «Да при чем тут мое воображение? Все очень логично. Получается, что изображенная на пергаменте звезда говорит». «Так все же говорит или умоляет? Говорит с кем? Умоляет кого?» Глеб замялся и засопел в трубку. «Думаю, ответ следует искать на оторванной половине». «И где же она?» «Скорее всего, дома у Гонсалеса». «Ты предлагаешь расколотить все остальные статуэтки?» «Как вариант». «Да я же самолично их все отсмотрел. Прорезь была только у коровы, а внутри остальных одна пустота. Мы там с двумя коллегами потом еще раз в шесть рук все прочесали, и ничего». «И ничего», — эхом отозвался Глеб. «Ладно, дай мне время подумать и кое с кем посоветоваться». Выяснив, что Буре уехал за город, Глеб отправился к нему на дачу. И дома участок, принадлежавший Борису Михайловичу, служили ярким доказательством того, что в жилах профессора текла немецкая кровь. Овощи с грядок претендовали на диплом ВДНХ, безупречную геометрию клумб можно было проверять самыми высокоточными приборами, и все равно не найдешь и тени погрешности. А оконные стекла блестели так, что руки соседских пацанов сами собой тянулись к рогаткам. Глеб застал профессора за необычным занятием. Борис Михайлович с мастерком в руке, периодически сверяясь с фотографией Колизея, придавленной к земле бокалом вина, выкладывал из камня некое подобие миниатюрного амфитеатра. Три яруса каменных сидений полукругом опоясывали врытую в землю шашлычницу и огромную каменную столешницу. «Что это вы строите? Храм священного гриля?» «Берите выше, это будет настоящий кулинарный театр», — с гордостью объявил профессор, полностью разделявший неизбывную любовь Глеба к вкусной еде. «Когда открытие?» «Недели через две». «А что дают на премьере?» «Барашка». «Хочу билет в партер», — умоляющим тоном попросил Глеб. «Не волнуйтесь, у вас абонемент», — с улыбкой заверил его Борис Михайлович и отложил мастерок. «Ну-с, с чем пожаловали?» Они уселись на веранде с видом на уходящую за горизонт реку. Насладившись буйством летнего пейзажа, Глеб поделился с Бурой своими догадками. «Хм, значит, вы думаете, надпись на пергаменте тоже следует читать наоборот?» — уточнил профессор. «Да, опять Бустрофедон». «Но почему сразу Бустрофедон?» — возразил Буре. «Мало ли кто может начинать с правой стороны. Спросите китайца или японца, как ему сподручнее писать, и он ответит, что гораздо удобнее делать это, когда целиком видишь поле будущего иероглифа, а не перекрываешь его рукой, то бишь справа налево». «Согласен, но меня больше волнует другое. Что может означать слово «орот» применительно к звезде?» «А вот здесь-то как раз все понятно». «Боюсь, я не совсем согласен с вашей трактовкой. Думаю, звезда ни с кем и ни о чем не говорит. Она указывает». «Указывает?» «Ну да». «А на что?» «Не знаю. Например, направление или место. Что-то вроде дорожного знака». Глеб с сомнением тряхнул головой. «Ну и где, по-вашему, прячется эта загадочная звезда?» Буре потрепал Глеба по плечу. «Кверите et in vignetis». Примечание. «Ищите и найдете». Латынь. Глеб снова окинул взглядом живописные окрестности и задумался. «Странно. Но почему свое предсмертное послание Гонсалес оставил нам не по-русски, не по-испански, а на латыни?» «Голубчик, вам ли не знать, что в истории не такое бывало? Вспомните последние слова Чехова. «Их штербе». Примечание. «Я умираю». Немецкий. «Но так он же находился в Германии и говорил с немецким врачом. А Гонсалес-то погиб в своей квартире в Москве». С минуту подумав, профессор затеребил бородку. А что, если человек, напавший на Гонсалеса, тоже владел и русским, и испанским? Рамон Хуанович об этом знал. Да, тогда понятно, отчего латынь. Хм, весьма правдоподобно. Профессор хитро улыбнулся, снова взял в руки мастерок и с энтузиазмом вернулся к садово-огородному зодчеству. Лучко попросил Веронику о встрече, а заодно предложил и Глебу поучаствовать в разговоре. Хозяйка сразу же усадила гостей за стол. Она гостеприимно выставила перед капитаном чайник и поднос со сладостями. Глеб рассказал о разговоре с Буре и предложениях профессора. «Ну и где нам искать разгадку этой головоломки?» — спросила Вероника. «Скорее всего, в Испании», — ответил Глеб и повернулся к Лучко. «А что нового у тебя?» Неспешно покончив с заварным пирожным, следователь огорошил Веронику неожиданным известием. «Пришел ответ из Испании. Оказывается, ваш муж был объявлен в розыск по обвинению в убийстве». «Убийстве?» Вероника без сил плюхнулась на стол. Испанцы не уточнили сути дела, только сообщили, что преступление случилось в каком-то местечке близ города Толедо. Все еще пребывая в шоке, Вероника раскрыла рот, но так и не смогла ничего сказать. Глеб взял ее руки в свои. Понемногу Вероника успокоилась. Не отнимая рук, она посмотрела Глебу в глаза и спросила. «Мне нужна помощь. Ты поедешь со мной в Мадрид?» Наблюдавший за разговором капитан ухмыльнулся. «Соглашайся. Имей в виду, если не поедешь ты, поеду я».